День 19. Страдание святого священномученика Патрикия и с ним трех пресвитеров – Акакия, Минандра и Полиена. Епископский престол святого Патрикия находился в городе Прусси, в Вифинии. Однажды он начал открыто обличать заблуждение язычников и проповедовать веру Христову. Его проповедь обратила ко Христу многих язычников. За это он был взят язычниками вместе с тремя пресвитерами – Акакием, Минандром и Полиеном, и приведен был на допрос к вифинийскому егемону Юлию, усерднейшему служителю идолов. Сей последний, отправляясь в это время к теплым источникам, повелел вести за собой христианского епископа с его пресвитерами, заключенными в железные вериги. Прибыв на источники и омывшись в них, Юлий принес жертву своему нечистому богу Асклепию и гнусной богине Сатирии. Затем, сев на судилищном месте и призвав святителя Патрикия с пресвитерами, Юлий сказал ему: «Безумец, призывающий Христа и верящий пустым басням, смотри, сколь велико могущество богов наших, смотри, какую целебную силу этим источникам дали они на пользу нашу, и прежде всего уразумей, сколь велико могущество и сколь велика милость отца нашего Асклипия. Если хочешь избегнуть усы мучений и спокойно жить в своем отечестве, то падше поклонись ему со смиренную мольбой и принеси ему жертву». Святой же Патрикий отвечал ему на это: «О, сколь много зла изрек ты в своей краткой речи, егемон!» Егемон же с гневом сказал ему: «Что же преступного сказал я? В чем ты можешь меня обличить, окаянный? Ты и сам должен признать то, что очевидно само собою, без всякого обмана и хитрости. Разве ты не своими очами видишь исцеление, даруемое от теплых источников силою всемогущих богов наших?» Отвечал святый Патрикий: «Пресветлый егемон, если хочешь узнать истину о происхождении и истечении и целебной силы источника теплых вод сих, то я возвещу тебе обо всем этом, если соизволишь выслушать меня с кротостью». Сказал на это егемон: «Хотя и ничего другого я не думал слышать от тебя, кроме басни, наполненной вымыслами, все-таки говори, пусть и слышу, что ты хочешь сказать». Отвечал святый: «Не вымысел, но истину я хочу сказать тебе». Сказал егемон: «Какой же иной источник силы теплых вод укажешь ты, кроме силы богов наших?» Святый ответствовал: «Я христианин, и всякий, кто исповедует всю святуню христианства и поклоняется единому истинному Богу, разумом своим может познать тайны Божии. Потому и я, хотя и грешен, но исповедую себя рабом Христовым, знаю и могу тебе сказать истину относительно вот сих». Сказал егемон: «Неужели ты будешь столь дерзок и безрассуден, чтобы считать себя умнее философов наших?» Отвечал святый: «Предмудрость мира сего, буйство, у Бога есть. Писано бо есть, запиная премудрым в коварстве их». 1 Коринфянам, глава 3, стих 19. Христос, Господь наш, прославляя Отца Своего, сказал: «Исповедуйтеся, Отче, Господи небеси и земли, яко утаил еси сия от премудрых и разумных, и открыл еси та младенцам». Евангелие от Луки, глава 10, стих 21. И апостол говорит: «Не уразумели истины, ащебо быше разумели, не быше Господа славы распяли». 1 Коринфянам, глава 2, стих 8. Сказал егемон святому: «Ты говоришь неудобо понятное. Лучше скажи, по силе и устроению кого текут эти теплые целебные воды? Что касается до меня, то я приписываю это промышлению богов наших, восхотевших таким образом оказать помощь людям». Отвечая на это, святитель Христов Патрикий сказал егемону: прежде чем стану говорить, прикажи, Гимон, снять ограду, дабы все могли слышать мои слова». По повелению Гимона снята была ограда, и народ наполнил все то место вокруг. Затем святый начал громогласно говорить следующее. «Огонь и воду создал из ничего своим единородным сыном тот же всемогущий и вечный Бог, который есть творец рода человеческого. Из огня он словом своим сотворил свет, солнце и прочие светила и назначил им светить днем и ночью. До той степени простерлась его всемогущая сила, до какой было угодно ему. Из воды образовал он небесную твердь и на воде же утвердил землю. Промыслом своим, все предусматривающим, он устроил на небе и на земле все то, без чего нельзя жить человеку, которого также он создал. Провидя же, что созданные им люди прогневают его, Бога Создателя своего, и, оставив почитание Бога истинного, создадут себе бездушных идолов и будут им поклоняться, он по причине этого уготовил два места, куда переселятся люди после своей земной жизни. Первое место он просветил вечным светом и преисполнил нелобильными, несказанными благами. Другое же наполнил беспросветную тьмою, неугасимым огнем и вечными муками. В светлое место переселятся те, которые, исполняя его заповеди, будут благоугождать ему. В темное же место будут ввергнуты те, которые нечестивую своей жизнью прогневают Творца своего и тем заслужат себе наказание. И так те, которые будут поселены вместе с светлым, будут жить жизнью бессмертную, в непрестанной и бесконечной радости, а находящиеся в темном месте будут непрестанно мучиться бесконечные веки. Отделив же огонь от воды и свет от тьмы, Создатель каждый из них отдельно образовал и определил каждое к своему месту. Огонь же и вода находятся как над твердью небесной, так и под землей. Та вода, которая, видимо, на земле, собранная во вместилище свое, называется морем. Бытие, глава 1, стих 10. А та, которая находится под землей, именуется бездною. От этой бездны на пользу людям, живущим на земле, и вообще на пользу всему живущему, посылается вода в высоту сквозь земные недра, как бы посредством водопроводных труб. Выходя на поверхность земли, они образуют или источники, или колодцы, или реки. Те из вод, которые в своем течении под землей, проходят около огня, вытекают на поверхность теплыми. А те, которые протекают далеко от огня, выходят на поверхность земли холодными. Потому-то и эти воды теплы, так как при своем течении они близко подходят к подземному огню. Есть же в иных местах воды студенейшие, смерзающиеся в лед, так как находятся в далеком расстоянии от огня. Итак, подземный огонь назначен на мучение нечестивых душ. Вода же преисподней, обратившаяся в лед, именуется Тартаром, в котором боги ваши и те, кто им поклоняется, получат нескончаемую муку, как и из стихотворцев ваших один воспел, говоря: «Пределы конечные земли и море – ничто иное, как только крайние пределы, где и Опет, и Сатурн. Таковы имена сих богов ваших. Не услаждаются ни блеском светлого солнца, ни прохладными ветрами». Другими словами, богов ваших, обитающих во тьме и в Тартаре, не освещает и не согревает свет солнечный, а обитающих в огне не прохлаждает ветер. Тартар же под землей помещен настолько глубже всех иных бездн, насколько небо выше всех высот земных. А что под землей уготован огонь для нечестивых, это подтверждают и кипящие источники, которые всецелие выходят из-под земли. Выслушав эти слова святого, Гимон спросил его: «Значит, Христос ваш есть Создатель всех тех вещей, о которых ты говорил?» Отвечал святой Патрике: «Воистину, Христос, а никто другой, есть Создатель всей твари, ибо написано: вся тем бывша, и без него ничто же бысть, еже бысть». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 3. И еще: «Божий язык, бесовый суть, Господь же небеса сотвори». Псалом 95, стих 5. Гимон же снова спросил святого: «Христа ли ты называешь Создателем небес?» ответствовал святый, Христа называю я создателем всей твари, потому что написано, яко узрю небеса, дела перст твоих, луну и звезды, я же ты основал еси. Псалом 8, стих 4. Сказал Егемон, а если я ввергну тебя в эти горячие воды, создателем которых ты называешь Христа, а не богов наших, то сохранит ли тебя Христос невредимым от огня их? Отвечал святый, я знаю силу Христа моего. Я знаю, что он может сохранить меня целым и невредимым от вод сих, если пожелает. И я же сам хотел бы при последствии вот тех освободиться от временной жизни сей, дабы вечно жить со Христом. Тем не менее, да совершается до мною не моя, а его святая воля, без которой ни один волос не спадет с головы человеческой, без которой ни одна птица не попадет в сеть. Но пусть узнают все, слушающие сейчас слова мои, что тех, которые с тобою поклоняются бесчувственному камню, как Богу, ожидает вечное мучение в подземном неугасимом огне и преисподнем Тартаре. Услышав это, Егемон пришел в великий гнев и тотчас повелел святого обнажить, ввергнув то самое место источника, откуда бьет кипящая вода. Святый же, будучи ввергаем, воззвал к Богу, говоря, «Господи Иисусе Христе, помоги мне, рабу твоему». Когда святый был брошен в воду, то капли воды, брызнувшие из источника, были жгучие огненных искр, и достигших стоявших вокруг, причинили им сильные обжоги. А святый Патрикий пребывал невредимым в тех водах, как в прохладном месте, и ликуя восхвалял Христа Бога. Видя это, мучители распалились еще большей яростью. Егемон повелел воинам вынуть святого из воды и секирой отрубить ему голову вместе с тремя пресвитерами. Приготовившись к усекновению, Христов мученик и исповедник воздел руки свои к небу и сказал, «Боже, царю всего и владыка, содержащий в своей власти всю тварь, видимую и невидимую, преклоняющий слух твой ко всем, истинно призывающим тебя, создавший и воды сие во спасение праведным и в наказание нечестивым, предстань ныне мне, умирающему, во свидетельство за исповедание веры твоей». Окончив молитву, святый преклонил для усекновения святую главу свою и скончался мученически. Усекновены были с ним и три его святых пресвитера – Акакий, Минандр и Полиен, и все вместе предстали Христу Богу в славе святых. Убиен же был святый Патрикий со служителями своими месяца мая в 19-й день и принял венец победных почестей от Христа Иисуса, Господа нашего, которому подобается Отцем и Святым Духом честь и слава ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Кандак глаз четвертый. Яко света сиянин, добротою священства, и мучение кровью приукрашен, с пострадавшими с тобою Патрике, Христу предстоя, о нас поминай, яко страдалец честный. Страдания святого мученика Калуфа египтянина. Святый мученик Христов Калуф пострадал в царствовании Максимиана. Он был родом из египетского города Фив. Из исповедания веры во Христа схвачен был и предан Егемону. Последний велел привязать ему на шею большой камень и повесить его вниз головою, после чего палачи стали бить его, но святый мученик говорил им, «Я желаю блаженства будущей жизни, и ради этого терпеливо переношу побои и страдания». После такого истязания святого сняли с дерева и стали принуждать его принести жертву идолам, но он отказался сделать это. Тогда его бросили в огонь, где он и принял кончину временной жизни. представление благоверного князя Иоанна Угличского в иноках Игнатия, Вологодского чудотворца. Святый благоверный князь Иоанн был сыном благоверного и христолюбивого князя Андрея Васильевича Угличского и благоверной княгини Елены. Святое крещение он принял в городе Великих Луках и, достигший возраста, скоро научился грамоте. Он обладал кротким и мирным характером, не любил детских игр и, соблюдая во всем умеренность, прожил в доме отца своего до 30 лет. В это время ненавидящий добро враг рода человеческого внушил великому князю Иоанну Васильевичу Московскому ненависть к родному брату его, благоверному князю Андрею Васильевичу Угличскому и его сыновьям, Симу, Иоанну и Димитрию, и он повелел схватить их, наложить на них тяжелые оковы, свести в город Переяславль и заключить в темницу. После сего они были переведены сперва в Белое озеро, а потом в город Вологду, где заключенные в оковах, в темницу, под крепкой охраной прожили много лет. Блаженный князь Иоанн Андреевич, отличаясь мудростью, утешал брата своего, князя Дмитрия, и говорил ему: «Брат, не скорби о том, что заключен в темницу и страдаешь от этих оков. Бог внушил дяде нашему, государю великому князю Иоанну Васильевичу, поступить так с нами для того, чтобы доставить пользу душам нашим, ибо через это он сделал для нас невозможным заботиться о суете мира сего. Будем же молиться Господу Богу, чтобы он послал нам милость свою, с радостью перенести во имя его страдания наши и избавиться от вечных мучений, приобрев таким образом успокоение в страданиях и скорби о грехах своих». Святой князь пробыл в темнице в оковах 32 года и, наконец, сильно заболев, почувствовал близость кончины. Он призвал к себе из Спасского монастыря святого Димитрия, игумена Мисаила, и принял от него иноческое пострижение, причем ему дано было имя Игнатия. Радость и веселье наполнили душу блаженного князя, когда он облегся в ангельский чин. Причастившись при чистых тайн Христовых, он осенил себя крестным знамением и приставился в вечной обители. Это произошло в 19-й день месяца мая 1522 года, после смерти преподобного князя. Из тела его изошло благоухание, которое наполнило весь город. Тогда жители города приготовили к погребению тело его, отнесли для погребения в монастырь преподобного отца Димитрия Прилуцкого, в храм Всемилостивейшего Спаса и похоронили под алтарем близ Димитрия Чудотворца. На этом месте преподобные и до настоящего времени подают исцеление тем, кто приходит к ним с верою. Память преподобного отца нашего Иоанна, епископа Готвского. Святый отец наш Иоанн жил в стране Готвской, в царствовании императора Константина. Он родился по молитве своих родителей, как в древности пророк Самуил. Первое царство, глава 1, стих с 9 по 20. И с юных лет, предавшись иноческим подвигам, стал жилищем Христа. Он совершил путешествие в Иерусалим и, обошедший в течение 3 лет все святые места, возвратился во Отечество. В это время император Константин перевел тамошнего епископа в Ираклию Фракийскую, и православные христиане готские усиленно стали просить святого Иоанна быть у них епископом. Они припроводили его в Иверию, где он принял епископское рукоположение и после этого снова возвратился в родную страну. Когда в его стране произошли неустройства, произведенные Каганом, который истребил мечом много невинного народа, то он едва нашел возможность бежать и прибыл в Амострину, где и прожил 4 года. Услышав о смерти Кагана, он сказал бывшим при нем: «Через 40 дней я пойду судиться с ним пред Христом». Так действительно и случилось. Спустя 40 дней после этого святый Иоанн поучал народ, наставляя его к душевному спасению, и в это время предал дух свой Господу. Тотчас же, согласно его предсказанию, к пристани прибыл корабль, и тогда святейший епископ Амострицкий Георгий, положив тело его во гроб, со свечами и каждением в сопровождении всех жителей города проводил на корабль. На корабле тело святого было доставлено в монастырь его Парфенит и погребено здесь на месте погребения иноков монастыря. На сём месте после погребения святого Иоанна совершалось и даже до настоящего времени совершается много чудес. Преподобный совершал много чудес и при жизни своей. В тот же день память преподобного Корнелия Комельского, вологодского чудотворца, скончавшегося в 1537 году в основанном им Комельской обители в 5 верстах от города Грязовца, где и почивают его святые мощи. Примечание. Примечание к житию святого Патрикия. Вифиния, Малоазийская область. Егемон Юлий отправлялся к теплым источникам с лечебными целями. Эти источники действительно обладали целебными свойствами, благодаря примеси к их водам различных минеральных веществ. Много таких источников было известно в древности в Италии и на острове Сицилии. Асклепий или Эскулап – греко-римский бог, считавшийся покровителем врачебного искусства. Сатирия – с греческого «спасительница». Общее название богинь, врачевавших болезни, по мнению язычников. Обыкновенно это имя усвоялось богине Афине или Афродите. Премудрость мира сего – буйство, то есть неразумие. Общий смысл фразы – лжеименная мирская мудрость есть безумие пред Богом. Обыкновенно то место, на котором восседал и производил суд над христианами Егемон, огораживалось, так как в большинстве случаев суд над христианами происходил на открытом воздухе. Рассуждая о Тартаре, святой Патрикий применяется к пониманию окружавших его язычников и излагает им их же собственный взгляд на Тартар. Тартар, по представлению древнегреческой мифологии, темная бездна, удаленная от поверхности земли, настолько же, насколько небо удалено от земли. По представлению греков, Тартар был окружен тройным слоем мрака и железной стеною. Он служил местом заключения низверженных богов. Иопет – один из титанов, детей Урана, неба, и Геи – земли. По представлению греческой мифологии, Иопет вместе с Кроном восстал на верховного бога Зевса, за что и был заключен последним в Тартар. Сатурн – древнеримский бог, считавшийся покровителем земли и посевов. Согласно представлению греческой мифологии, Сатурн, так же как и Опет, был низвергнут Зевсом с неба и заключен на время в Тартар. Сицилия – один из больших островов Средиземного моря, составляющий ныне часть Итальянского королевства. Остров Сицилия, благодаря большому количеству трещин и впадин в известковых горах, покрывающих его, имел много горячих ключей. Время кончины святого Патрикия и с ним трех пресвитеров Акакия, Минандра и Полиена с точностью неизвестно. Полагают, что она последовала в половине IV века. Примечание к житию мученика Халуфа. Здесь разумеется Максимиан Геркул, соправитель Диоклетиана, с титулом Августа, управлявший Италией и Африкою с 284 года до 305 года. Город Фивы находился в Верхнем Египте и расположен был на обоих берегах реки Нила. Примечание к житию Иоанна Угличского. Город Углич, ныне уездный город Ярославской губернии, расположен на реке Волге. Город Великие Луки, до 15-го. Город Великие Луки, до 15 века называвшийся просто Луки, без прилагательного «Великие», принадлежит к числу древнейших русских городов. О нем упоминается в новгородской летописи под 1166 годом. Ныне это уездный город Псковской губернии, расположенный по обоим берегам реки Ловоти и на острове Дятловки. Великий князь Иоанн III Васильевич княжил в Москве с 1462 по 1505 год. Великий князь Иоанн III Васильевич княжил в Москве с 1462 до 1505 года. Он заподозрил брата своего Андрея в измене по поводу того, что последний не послал войска в помощь ему против татар, и за это заключил его с семейством в темницу. Во времена святого князя Иоанна в северо-восточной Руси было два города с именем Переяславля. Один находился в нынешней Владимирской губернии и назывался Переяславлем-Залесским, а другой в нынешней Рязанской губернии. И в 1778 году при образовании Рязанского наместничества переименован в Рязань и сделан губернским городом. Последний основан около 1095 года муромским князем Константином Ярославом Святославичем, а Переславль-Залесский на нынешнем его месте основан в 1152 году суздальским князем Юрием Владимировичем Долгоруким. Можно думать, что местом заключения князя Андрея и его семейства был Переяславль-Рязанский, так как в нем около 1513 года упоминается острог, который был окружен деревянную стеною. Белоозеро, ныне Белозерск, уездный город Новгородской губернии. Князья-братья были переведены в Белоозеро после смерти их отца, последовавшей 7 октября 1443 года. Мать их, княгиня Елена, скончалась еще раньше, в 1442 году. Вологда, ныне губернский город, расположен на реке Сухоне, притоке реки Северной Двины. Здесь, разумеется, Спасо-Прилуцкий монастырь, основанный в 1371 году в 5 верстах от Вологды преподобным Димитрием, который первый ввел в Вологодском крае общежитие. Память преподобного Димитрия празднуется 11 февраля. Преподобный князь скончался 45 лет от рождения. Примечание к житию преподобного Иоанна. Под именем готской страны, разумеется, здесь подвластная тогда готам область на южном берегу Крымского полуострова, известная под названием Тарраскифия. Местом жительства святого Иоанна был Парфеницкий порт при подошве горы Аюдага. Это был император Константин Капроним, известный в истории гонитель за иконы. Царствовал 741 до 775 года. Город Ираклия-Фракийская, иначе Перинф, находился на берегу Парпантиды или Мраморного моря. Готский епископ в 754 году подписал определение иконоборческого собора, и за это Константин Капронин поставил его митрополитом Ираклийским. Иверия, нынешняя Грузия. В то время она не была заражена иконоборческую ересью, чем и объясняется то обстоятельство, что святый Иоанн препровожден был для епископского посвящения в эту страну. Хазары заняли своим гарнизоном Дори, главный город епархии святого Иоанна, и он убедил властителя Готфии выгнать хазар, но Каган Хазарский вновь овладел городом, многих казнил, а Иоанна отдал под стражу, от которой при помощи готских христиан он бежал за море в Амастриду. Город Амастрида находился в древней римской малазийской провинции Пафлагонии на берегу Евксинского или Черного моря. Святый Иоанн скончался 26 июня, в конце VIII века, около 790 года. В прологе местом погребения святого Иоанна ошибочно назван Парфенон. Последний находился близ Херсонеса Крымского, а тот монастырь, где было погребено тело святого, расположен был у подошвы горы Аюдага. Здесь святый Иоанн жил и здесь же построил большой храм во имя святых апостолов Петра и Павла, возобновленный в 1425 году митрополитом всей Готфии Дамианом и ныне несуществующий.